Их, наконец, нашли через 5 часов поисков. Когда стало очевидным, что Логан не поехал в Джексонвилл, Дженнер отдал своим людям приказ прочесать лес. Перри и Росс сидели в патрульной машине и слушали переговоры полиции по радио. Наконец раздался голос Дженнера. «Мы нашли джип», — сказал он и дал координаты. Росс завел машину и через несколько минут съехал на лесную дорогу. Перри сидел совсем тихо, сердце его громко стучало. Росс остановил машину возле Дженнера. «Все кончено», — сказал Росс. Перри вылез из машины. «Моя жена». «Я сожалею, мистер Вестон, но лучше вам туда не ходить», — тихо ответил Дженнер. Перри обошел его и подошел к останкам джипа. Несколько человек стояли вокруг джипа. Они ничего не делали. Они просто стояли. Перри приблизился к джипу и заглянул внутрь. Он увидел Брауна, глаза которого даже в смерти презрительно сверкали. Кровь придала ему гротескный вид, внушающий страх. Потом перевел взгляд на Шейлу. Она лежала неподвижно на сиденье, все еще держа в руке револьвер. Выражение ее лица, не стертое смертью, было почти торжественным. «2015 год. Книга также издавалась под названиями «Тогда мы справим двойные похороны». «Смерть шла с ними рядом. Двойные похороны».